Вечер пятого дня. Я проспал 3,5 часа, проснулся от сильного позыва в туалет. Глянул на часы, время было 21:34. Пока делал свои дела, решил позвонить Диме. Нажал кнопку слива и направился назад в комнату. Включил телефон, выдернул из зарядки, и практически сразу, как он включился, мне поступил звонок с неизвестного номера. Я на радостях подумал, что это Дима решил мне позвонить с Настиного, это была его девушка, номера. Он увидел пропущенное от меня и решил перезвонить, но телефон оказался выключенным. А когда я его включил, его оповестило СМС, что абонент снова в сети. Однако, к моему огромному разочарованию, это оказался не он. Это был мой начальник, которого я даже не сразу узнал. А когда понял, что это Игорь Сергеевич, то подумал, что что-то натворил, и сейчас меня будут ругать. Я весь напрягся и сжался. С чего бы это ему было звонить в такое время? «Алло», — сказал я тихо, как будто чужим голосом. «Артем, это ты?» «Слава богу», — ответил. «Уже второй час не могу до тебя дозвониться». «Да, что случилось?» — в напряжении спросил я. «Ты завтра на работу собираешься?» «Да, конечно. Понедельник же. Моя смена». «Не нужно. Сиди дома. Мы тут с Тамарой Павловной...» — это была наша бухгалтерша. «Посмотрели график и поняли, что у тебя серьезная переработка. Конечно, ты у нас чуть не жил тут. За это приносим тебе огромную благодарность от всего завода и лично от Сергея Вячеславовича, директора, что вручал нас, работал в выходные. Извини, Артем, премию тебе не можем дать. Сам понимаешь, с деньгами сейчас напряженно, санкции. Но вот небольшой отпуск организовать можем. Я тут у кое-кого замолвил за тебя словечко. Конечно, пришлось побегать, однако того стоило. В общем, Артем, ты теперь в отпуске на 13 дней. Приходишь теперь в следующем месяце. Приятного тебе времяпровождения. Извини, на другой линии, Сергей Вячеславович, можешь не благодарить. Бывай». В трубке послышались гудки, а я так ничего и не успел ответить. Не успел я опомниться, как мне на почту пришло непонятно от кого взявшееся длинное письмо. Ник был нечитаемый, какой-то рандомный набор букв и цифр, как будто человек в случайном порядке нажимал на клавиатуру. Аватарки тоже не было. В письме было написано: «Выходи из дома и иди по Заречной улице до конца. Сворачивай направо, увидишь детский магазин «Мишутка». Там купи набор детских кубиков. Потом купи шоколадку «Аленка» в магните рядом с твоим домом. Если поторопишься, то успеешь. Не тяни, у тебя есть еще полчаса. Как все купишь, положи на кухню, а сам запрись в комнате и до утра не выходи». Тут я совсем потерялся. Сначала вынужденный отпуск, потом это непонятное письмо. Но мой внутренний голос показывал, что нужно сделать все. По крайней мере, отправитель не желает мне зла, а, видимо, наоборот, хочет помочь. Думать было некогда. Все потом. Сначала все сделаю, потом сяду и подумаю. Письмо было написано ровно в 21:30. «У тебя еще полчаса. Значит, нужно успеть до 10 вечера». Я глянул на экран телефона, 21:38. Есть еще чуть более 20 минут. Нужно ускориться. Я в попыхах оделся, взял банковскую карту и вышел из дома, даже не заперев дверь. Нужный мне магазинчик нашел довольно быстро, минутах в 7 от дома. Шел довольно быстрым шагом, постоянно поглядывая на время. Затем уже окончательно перешел на бег. 22:00, лишь бы успеть. Это было небольшое и довольно потрепанное здание. Ощущение было, как будто я телепортнулся лет на 10 назад. В 2010-х такие недоларьки, недомагазины были повсюду. Но думать об этом было некогда. Я открыл дверь и влетел внутрь, чуть не сбив с ног какого-то худого мужчину. Извинился и быстро пошел дальше. Тот что-то пробурчал мне вслед, но я уже не слышал. Нашел кассу и кассира, сидящего на довольно маленьком стуле. Это была довольно крупная женщина с добрым лицом, но с серой кожей, которая появляется от частого злоупотребления никотином и спиртным. Подошел, извинился и поинтересовался, где детские кубики. Женщина ответила, их больше нет в наличии и неизвестно, когда их привезут. Я глянул на часы. Время было 21:46. В душе заныло. Не знал, что мне теперь делать. Я думал, что все сразу получится. Прям кожей чувствовал, как уносятся драгоценные секунды. Тем временем женщина с уставшим выражением лица смотрела на меня. Что тут сказать? Все и так было понятно. Конечно, время уже к концу смены. Она, небось, считала минуты до конца рабочего дня. А я, напротив, хотел как можно дольше их растянуть, потому что чувствовал, если не успею до 10, произойдет непоправимая ошибка. Вот мы и встретились с ней, два противоположных мира. Видя ее уставшее лицо, я подумал, что она мне точно не поможет, да и никто тут не поможет. Нужно быстрее бежать, искать другой магазин. Этой женщине плевать на меня. Но, к счастью, я ошибся. Продавщица, увидев мой грустный вид, повернула голову и громко крикнула. «Тань, иди глянь на складе детские кубики. Молодому человеку они очень нужны. Сейчас разменяю наличку», — ответила вторая кассирша, которую как раз звали Таня. Она была, наоборот, худенькой, с кудрявыми волосами, с черными кругами под глазами. «Пожалуйста, подождите, молодой человек. Сейчас она разменяет, пойдет глянет. Может, осталось», — обратилась ко мне первая женщина. Я был готов расцеловать ее на месте. Когда я подумал, что выхода уже нет и не будет, потому что понимал, что не успею добежать до другого магазина, да и не знал, куда вообще бежать, город-то незнакомый, а сегодня, когда гулял, никаких подобных магазинов не заметил. Появилась она, маленький лучик в конце туннеля. «Да, конечно, я подожду», — сказал я. Минуты тянулись очень долго, прям очень. Я мысленно поторапливал эту Таню. «Быстрей же, ну!» — все думал я, хотя внешне оставался спокойным. А время все уходило и уходило. 21:49, 21:50, 21:51. Таня, наконец, все досчитала, что-то потыкала на компьютере, встала со стула и пошла куда-то в конец магазина. Довольно быстро я потерял ее из виду. Мне казалось, что ее не было уже целую вечность. Я переминался с ноги на ногу. Неужели я так и не успею, когда был в шаге от финиша, вот на расстоянии вытянутой руки? Мною владело отчаяние. 21:52. Наконец Таня пришла, держа в руке маленькую коробочку с кубиками. «Вот, еле нашла. Последняя коробка была». Протянула она мне коробочку с разноцветной раскраской. «Тут надпись заметно протерлась, если вам, конечно, не...» «Да нет, конечно!» Сразу понял я ее и, быстро взяв коробку, направился к кассе. «Я просто очень спешу. Вопрос между жизнью и смертью». «Эх, молодежь, все куда-то спешит, зачем-то гонится», — проговорила Таня. «Вам пакет надо?» — спросила первая женщина. «Нет, не надо. Давайте, пожалуйста, быстрее. Я и богу спешу». Мне пробили кубики. Я, расплатившись и попрощавшись с обеими дамами, выбежал из магазина. Они сразу начали переговариваться друг с другом, но мне, как и тогда с мужчиной, с которым я столкнулся у входа, было уже все равно. У меня в запасе оставалось 6 минут. Я бежал как только мог. Увидел магнит в 100 метрах от моего дома. Я уже не раз в нем бывал. Повезло. Очередей не было. У меня оставалось 3 минуты. У кассы как раз находились шоколадки. Я купил большую Аленку и, расплатившись пулей, выбежал на улицу к своему дому. 2 минуты. Как только мог, быстро добежал до дома и открыл подъездную дверь. Стал взбегать по лестнице вверх. На 3-м этаже посмотрел на время. 21:59. «Я должен успеть!» — прорычал я на бегу сам себе и задействовал последние резервы организма. Это дало плоды. За несколько секунд я пробежал 2 оставшихся этажа и открыл входную дверь. «Как же хорошо, что я не запер!» — пронеслось у меня в голове. «Возможно, это спасло мне жизнь». Я добежал до кухни, перепрыгнул через лежавший холодильник и вывалил все на чудо как стоявший стол, краем глаза заметив, какой погром устроила старуха. Развернулся и побежал назад в комнату. Влетел и сразу же закрыл дверь. Как только я это сделал, электронный циферблат, который стоял у меня на полке, сместился с 21:59 на 22:00. Я с облегчением лег прямо в одежде и распластался на диване. Я успел. И это самое главное. Больше ничего меня в тот момент не заботило. Пролежал так минут 20, пытаясь прийти в себя. С спустя еще минут 15 начались какие-то непонятные звуки и мелкие шажки за дверью. Я уже не мог трезво оценивать обстановку и поэтому просто лежал и слушал. Потом, как будто кто-то подвинул деревянный стул и сел за стол. Послышалось шуршание и едва уловимое уху чавканье. Чтобы как-то отвлечься, я достал не пойми как оказавшийся на шкафу ноутбук и включил его. Пока он включался, чавканье усиливалось. Экран загорелся. Открылись записи, которые я писал сутки назад. А, я тут обрадовался, что продолжил писать свою страшилку. У меня теперь тут своя страшилка. Всем страшилкам страшилка. Ничего и придумывать не надо. Пролистал выше и наткнулся на запись четвертую. О, надо дополнить. Сел и дописал несколько строчек. Писал пару минут. Написал запись десятая. Начал строчить по клавиатуре. Не знаю, сколько строчил. Меня это заметно отвлекло от происходящего. Когда пришел в себя, заметил, что звуки чавканья сменились другими, какими-то непонятными. То ли хлопки, то ли скрежет, то ли кто-то топает. Фиг поймешь. Я дописал. Посмотрим, чего завтрашний день мне принесет. Шаги начали стихать. Это была последняя строчка, и я, полностью вымотанный, подошел к своей кровати и разделся до трусов. Лег, покрутился минут 5 и уснул сном младенца в полной тишине. Звуки тем временем стихли. Запись 4. 6. Встреча с непонятной бабкой ночью на кухне. 7. Повторная встреча и бегство от нее на следующий день. 8. Непонятные письма на почту от таинственных людей продолжаются. Вряд ли это один и тот же человек. 9. Новые цифры, показывающие, сколько мне осталось дней, все так же стабильно появляются у моей двери. 10. Погром на кухне. Атлет старуха раскидала шкафы и холодильник. 11. Путешествует по воздуху не только коврик, но и компьютер. Это только то, что я увидел. Запись 10. Пока пишу эти строки, кто-то неведомый ходит у меня на кухне. Походу, ребенок. Зачем тогда детские кубики? Совесть гложет, что я промолчал, когда меня начальник в вынужденный отпуск отправил. Схавал. По идее, любой другой человек на моем месте будет радоваться, но не я. Лучше бы поработал. Скрылся бы от этого всего дурдома. Нет сил даже думать по поводу происходящего вокруг. Завтра. Все завтра. Хочу спать. Посмотрим, чего завтрашний день принесет мне. Шаги начали стихать.